украшенную у запястья браслетом, а у плеча сборками короткого рукава. Впрочем, движения его были быстры и ловки, так что вся эта витиеватая, преувеличенно выразительная пантомима длилась не больше мгновенья. Ясно было, особенно отметил это Иосиф, что все это делалось не ради них, а в знак уважения к цивилизации и чувства собственного достоинства. А у Горваза было курносое, мальчишеское и в то же время немолодое лицо с подведенными глазами и резкими морщинами возле все время выпячивающихся и улыбающихся губ. «Кто это?» — быстро спросил он по-египетски. «Люди Горемычи, которые в таком великом множестве хотят вступить в наши страны?» Слово «Горемычье» не имело в его устах бранного смысла. Он просто называл так чужие земли. Но к великому множеству он отнес обе части путников, не отличая медианитов с Иосифом от синайцев, которые даже пали перед ним наземь. «Вас слишком много», — продолжал он с укором. «Каждый день отовсюду, будь то из земли Бога или с гор Шу, прибывают люди, желающие вступить в нашу страну. Но если не каждый день, то почти каждый день. Не далее, как третьего дня, я пропустил несколько человек из страны Упи из горы Усер, ибо они везли письма. Я писец больших ворот, который составляет отчеты о делах стран, а это для человека толкового прекраснейшее занятие. Моя ответственность чрезвычайно велика. Откуда вы явились? И что вам угодно? Какие у вас намерения? Добрые или не очень добрые? Или, может быть, вовсе злые, так что вас нужно либо прогнать назад, либо сразу же сделать бледными трупами? Вы явились из Кедаша и Тубихи, или из города Хера. Пусть скажет это ваш главарь. Если вы явились из гавани Сура, то мне известно это горемычное место, куда доставляют воду на лодках. Да и вообще, мы хорошо знаем чужие земли, ибо мы покорили их и взимаем с них дань. Но прежде всего, сумеете ли вы прожить? Я хочу сказать, есть ли у вас пища, и способны ли вы так или иначе себя прокормить, не становясь обузой для государства и не прибегая к воровству? Если способны, то где соответствующее удовольствие? Где письменное поручительство в том, что вы сумеете так или иначе прожить? Есть ли у вас письма к тому или иному гражданину стран? Если есть, то предъявите их. «Если нет, то вам придется вернуться». Старик приблизился к нему с умным и кротким видом. «Ты здесь как фараон», — сказал он, — «и если я не пугаюсь твоей важности и не запинаюсь от страха при виде твоего могущества, то лишь потому, что стою перед тобой не впервые и уже изведал твою доброту, мудрый начальник». И он напомнил ему, что тогда-то и тогда-то, не то 2 года назад, не то 4, он, купец-минеец, проходил здесь в последний раз и тогда впервые имел дело с начальником отряда Горвазом, который, видя чистоту его намерений, не чинил ему никаких препятствий. Горвазу и в самом деле смутно припомнились бородка и косо посаженная голова этого старика, который говорил по-египетски как человек. Поэтому Горваз благосклонно выслушал его ответы на заданные вопросы, что явился он с самыми добрыми намерениями, а не с очень недобрыми и уж никак не со злыми, что, разъезжая по торговым делам, он переправился через Иордан, миновал страну Перешет и пустыню, и что сумеет со своими людьми отлично прожить и прокормиться, о чем свидетельствуют ценные товары, навьюченные на спины его верблюдов. Что же касается его связи в Египте, то вот письмо. И старик развернул перед начальником свиток лощеной козлиной кожи, на котором один купец из Гилеада написал ханаанским уставом несколько рекомендательных слов одному купцу в Дельте, в Джанете. Тонкие пальцы Горваза, причем пальцы обеих рук, с нежностью потянулись к письму. Он плохо разбирал написанное, но, узнав в уголке свитка свою собственную пометку, понял, что этот кусок кожи однажды уже предъявляли ему. «Ты показываешь мне, — сказал он, — всегда одно и то же письмо, старый приятель. Так не годится. Оно уже недействительно. Я не хочу больше видеть эти каракули. Твое письмо устарело. Да будь что-нибудь новое». На это старик возразил, что его связи вовсе не исчерпываются джанетским купцом. «Нет, — сказал он, — они простираются до самых Фиф, до самой Уазет, Амунова города, где он и намерен явиться в один дом, дом почета и высоких отличий, с управителем которого Монт-Кау, сыном Ахмоса,